Зато И Пын как следует рассмотрел его своими раскосыми глазами, не упустив ни единой мелочи, и подумал: он должно быть очень богатый. Он друг этих Солано и едет к ним в дом. Возможно, это даже возлюбленный сеньориты Леонсии или отвергнутый ею поклонник. В любом случае, он, безусловно, не откажется купить такую тайну рождения сеньориты. Да, по виду он человек богатый, очень богатый. В это время в гостиной Асьенды собрались все, кто участвовал в поисках сокровища, и все члены семейства Солано. Королева, решив внести свою лепту в рассказ об их приключениях, сверкая глазами, описывала, как Торрес украл у нее драгоценные камни и как затем упал в водоворот, испугавшись ее собаки. Вдруг Леонсия, стоявшая вместе с Генри у окна, громко вскрикнула. «Вот черт! Легок на помине!» — сказал Генри. «Смотрите-ка, сам сеньор Торрес изволил к нам пожаловать!» «Я первый!» — крикнул Фрэнсис, сжимая кулаки и многозначительно напрягая бицепсы. «Нет!» — заявил Леонсия. «Он удивительный лгун! Мы все имели возможность убедиться, что лжет он поистине удивительно. Давайте немного позабавимся. Вот он сейчас сходит с лошади, спрячемся все четверо, а вы...» Она жестом обвела отца и братьев. «Сядьте-ка в кружок и сделайте вид, будто горюете о моей гибели. Этот мерзавец войдет сюда. Вы, конечно, захотите узнать у него, что произошло с нами. Он наврет вам с три короба, а мы пока спрячемся вон за той ширмой. Ну, пойдемте же!» Она схватила королеву за руку и бросилась к ширме, приказав взглядом Фрэнсису и Генри следовать за ними. Когда Торрес вошел, глазам его представилась весьма мрачная картина. Энрико и его сыновья еще совсем недавно пребывали в таком горе, что им ничего не стоило разыграть это сейчас. При виде гостя Энрико поднялся было со своего места, чтобы его приветствовать, но тут же снова бессильно опустился в кресло. Торрес обеими руками схватил его руку и изобразил на лице величайшее сочувствие, притворяясь, что от волнения не может вымолвить ни слова. «Увы», — наконец произнес он трагическим тоном, — «они погибли, и ваша прекрасная дочь Леонсия погибла, и оба Моргана тоже. Рикардо ведь, наверное, рассказал вам, что они погибли в недрах горы Майя». «Это какое-то заколдованное место», — продолжал он, выждав, пока уляжется первый взрыв горя у Энрико. «Я был с ними, когда они умирали. Если бы они послушались меня сейчас, все были бы живы. Но даже Леонсия не захотела послушать старого друга. Нет, она предпочла послушаться этих двух гринго. А я, преодолев неописуемые опасности, выбрался из пещеры, посмотрел вниз на долину затерянных душ, а когда вернулся, они были уже в агонии». В этот миг в комнату влетел белый волкодав, за которым бежал слуга-индеец. Дрожа и повизгивая от возбуждения, он обнюхивал комнату, учуяв в ней запах, говоривший о присутствии его хозяйки. Но пес не успел подбежать к ширме, за которой скрывалась королева. Торрес схватил его за шею и передал в руки двум слугам-индейцам, чтобы они держали его. «Пусть собака побудет здесь», — сказал Торрес. «Я расскажу вам о ней после. А сначала взгляните-ка вот на это». И он вытащил из кармана целую пригоршню драгоценных камней. «Я постучался в двери мертвецов, и смотрите, сокровище Майя мое. Я теперь самый богатый человек не только в Панаме, но и в обеих Америках. Я буду могуществен». «Вы ведь «Были с моей дочерью, когда она умирала», — прервал его Энрико с рыданием. «Неужели она не просила ничего передать мне?»